серенький козлик. Когда Ленин был маленький, он почти ничего не боялся. Он смело входил в темную комнату, не плакал, когда рассказывали страшные сказки. И вообще он почти никогда не плакал. И его младший брат Митя тоже был очень хороший и добрый мальчик, но только он был очень уж жалостливый. Кто-нибудь запоет грустную песню, и Митя в три ручья плачет. Особенно он горько плакал, когда дети пели «Козлика». Многие дети знают эту песенку. Жил-был у бабушки серенький козлик, вот как серенький козлик. Бабушка козлика очень любила, вздумалась козлику в лес погулять. Напали на козлика серые волки, оставили бабушке рожки да ножки. Несомненно, песенка грустная, но плакать, конечно, не надо было, ведь это песня, это нарочно, а не на самом деле. Безусловно, козлика жалко, но только отчасти сам виноват. Зачем без спросу пошел в лес гулять? В общем, у Мити всегда дрожал голосок и дергались губенки, когда он вместе с детьми пел эту песню. А когда Митя доходил до грустных слов «Напали на козлика серые волки», он всякий раз заливался в три ручья. И вот однажды дети собрались у рояля и запели эту песню. Они благополучно спели две строчки. Но когда дошли до грустного места о том, как козлик пошел в лес, Митя начал всхлипывать. Маленький Володя, увидев это, обернулся к Мите, сделал страшное лицо и нарочно ужасным и громким голосом запел. «Напали на козлика серые волки!» Тут Митя, конечно, не выдержал и зарыдал еще больше. Старшая сестра сделала брату замечание, зачем он дразнит Митю. И на это маленький Володя ответил. «А зачем он боится? Я не хочу, чтобы он плакал и боялся. Дети должны быть храбрыми». Митя сказал, «Тогда я не буду больше бояться». Дети снова запели эту песенку, и Митя храбро спел ее до конца. И только одна слезинка потекла у него по щеке, когда дети заканчивали песенку. Оставили бабушке рожки да ножки. Маленький Володя поцеловал своего младшего братишку и сказал ему: «Вот теперь молодец».